Похоже, что у него есть несколько трюков в рукаве. Цзюи Синши крякнул и зафиксировал свое внимание на нем, направив удар прямо на него. Чрезвычайно сильная ци дикого меча завращалась с шумами, как от мощной армии. Он предсказал, что этот кулак ударит его. Когда кулак рванул вперед, ладонь резко обняла его металлический кулак. Все были в шоке. Ладонь принадлежала Су Гуаньхаю. Холодная водная духовная ци. Публика взревела. Разница в силе ци между ними была очень мала, почти одинаковой, и для мощно жестокой ци дикого меча холодная водная духовная ци была не слишком плохим соперником, хотя лучшим противником для нее была бы ци духовной жизни с атрибутом дерева. Используя мягкость для победы над силой, он рассеял дикий клинок кулака Цзюи Синши без следа. Вдруг, пен, ладонь шлепнулась на грудь Цзюи Синши. Холодная водная духовная ци между пальцами ладони перемешала потоки на груди, как будто это было то, что поместил Цзюи Синши на ученика внешней секты ранее. Цзюи Синши почувствовал мучительную боль в груди и сделал несколько шагов назад. Никто не думал, что глубокая сила Су Гуаньхай была слабой, но он не раскрывал ее. Ученики внутренней секты были особенно шокированы. «Я никогда не думал, что Су Гуаньхай имеет такие возможности. Боюсь, что он является духовным промежуточным учеником пятого ранга. Он не так прост». Су Юн Су тихо наблюдал за движением Гуаньхай, и лицо его стало серьезным. Обмен ударами с экспертами и участие в таком количестве изысканных и выдающихся методов принесет ему пользу, если бы он смог кое-чему научиться. Глава 107. Победа неумехи над специалистом. Духовное культивирование было связано тысячами изменений. Каждый имел свою собственную эксклюзивную глубокую духовную ци. Огонь был атрибутом духовной ци Алой Звезды, земля была атрибутом истинной божественной духовной ци, ветер был атрибутом духовной ци Быстрого Ветра, дерево было атрибутом ци духовной жизни, золото, ци дикого клинка и вода атрибутом холодной водной духовной ци. Кроме этого, были и другие необычные ци, например демоническая ци, где атрибутом был демон, ци духовного лорда, эксклюзивная ци секты безграничного меча и другие. Специалисты могли бы также вырастить их собственную секретную область ци, но такие люди редко встречались. Вспыльчивый человек будет следовать за духовной ци Алой Звезды и получит выгоды, даже если он культивирует только половину ци. Те, чья личность была более спокойной и тихой, как вода, будет культивировать холодную водную духовную ци, которая лучше всего подходит им. Если они отказываются культивировать ту ци, что подходит для них, большинство будет страдать и легко придет в замешательство. Народ семьи Су специализировался на духовной ци Быстрого Ветра и культивировании мечей. Второе по популярности место занимала истинная божественная духовная ци, и те, кто культивировал холодную водную духовную ци, были крайне редки. Конечно, каждый тип ци имел свои особенности. Те, кто культивировал истинную божественную духовную ци, имели героическое тело, и никакие ножи или мечи не могли проникнуть в их плоть. Те, кто культивировал ци духовной жизни, не должны бояться никаких ран, нанесенных мечами или ножами. Независимо от того, насколько серьезна рана, они смогут быстро восстановиться. А те, кто культивировал холодную водную духовную ци, будут обладать техникой, которая могла бы рассеять сотни и тысячи техник. При постоянном изменении намерений, они могли бы объединить все виды ци в своем теле, чтобы достигнуть эффектов исцеления. Су Гуаньхай был из таких. Он постоянно вносил изменения и использовал ци своего тела, чтобы рассеять ци дикого клинка Цзюи Синши. Когда разрушительная сила ци дикого клинка прикоснулась к Су Гуаньхаю, казалось, как будто кулаки ударяли ватные шарики. Они были фактически подавлены вместо того, чтобы излучать мощь. Цзюи Синши непрерывно отступал и пассивно перемещался. Лица людей из павильона безжалостного сердца застыли. Мы не ожидали, что в семье Су будут такие специалисты. Похоже, мы недооценили людей семьи Су. Старшая сестра, пусть старший брат Цзюи отступает. Статный мужчина из павильона безжалостного сердца расправил грудь и бросился вперед, в то время, как обращался к девушке. Девушка, чьи волосы спускались до ее ушей, покачала головой и ответила: «Старший брат Цзюи не вернется, но вы все были слишком неаккуратными, он проигрывает только при обмене ударами. Это не означает, что старший брат Цзюи проиграет этому Су Гуаньхаю». Все они слушали и думали: «Не говори мне, что старший брат Цзюи имеет еще какой-то козырь». «Кажется, что так», — сказала дама по имени Ту Фэнхо. Цзюи Синши, который принял скрытый удар Су Гуаньхая, не унывал, перевел дыхание и вернулся в бой. Его рука превратилась в кулак и ударила в сторону Сугуаньхая, а другая рука тайно намеревалась нанести удар ладонью. Пота. Сугуаньхай использовал кулак еще раз и сгладил этот удар, но скрытая атака Цзюэ Синши выскочила, как гадюка. Он предпочел не атаковать Сугуаньхая, а отправил вперед ладонь. Это нападение было твердым и решительным, убийственным. Он мог разрубить золотой камни. Сугуаньхай держал свою ладонь, в то время как Цзюэ Синши двигал вперед кулак и врезалась в сторону груди Сугуаньхая. Сугуаньхай поднял обе руки поспешно и активировал холодную водную духовную ци, чтобы использовать кулак снова, но атака Цзюэ Синши была необычайно свирепой. Он использовал оба кулака, атакуя выше и ниже. Хотя Сугуаньхаю удалось развеять ци противника, противник разделил свою атаку. Ее было практически невозможно остановить и выдержать этот кулак. Он сумел противостоять кулаку, что шел выше, но тот, что ударил ниже, попав в живот, он отступил назад и поспешно сделал несколько шагов, прежде чем упасть на землю. Его лицо было бледным, и было очевидно, что он получил повреждения внутренних органов. Стоявшие вокруг увидели это и ахнули. В то время как мощь Сугуаньхая была не такой уж и плохой, его боевые силы не шли ни в какое сравнение с силами Цзюэ Синши. Его опыт в убийстве был далек от опыта Цзюэ Синши, и активируя холодную водную духовную ци во время боя, он не смог добиться каких-либо фатальных последствий. Напротив, ци дикого клинка удалось добиться эффекта смертельного удара одним ударом. Если Сугуаньхай заставил бы противника использовать ци дикого клинка ранее и противостоял бы Цзюэ Синши, Цзюэ Синши был бы побежден. «Ах, ты позволишь мне выиграть?» Цзюэ Синши засмеялся и сказал это Сугуаньхаю. Сугуаньхай сделал глубокий вдох без особого гнева на его бледном лице. Он использовал поддержку окружающих его людей и встал, а затем поклонился Цзюэ Синши. «Мощь старшего Цзюэ Син, безусловно, сильна. Я восхищаюсь вами. Так как метод Гуаньхая не может сравниться с вашим, то я ухожу. Здесь мы и простимся». После этого Сугуаньхай вывел свой народ и ушел. «Капитан, мы уходим вот так вот». Ученики из внутренней секты были недовольны. «Наши навыки не идут ни в какое сравнение с их навыками. Как мы можем жить в той же гостинице, что и они?» — сказал вкратчиво Сугуаньхай. «Но если мы просто так уйдем, то разве мы не запятнаем репутацию семьи Су?» — пожаловался Су Юйкун. «Ты думаешь, что мы еще недостаточно опозорились?» Сугуаньхай покачал головой. «Кроме того, мы им не ровня. Если мы будем продолжать борьбу с ними, это плохо кончится. Поехали». Видя, что Сугуаньхай так решителен, остальные не нашли слов, чтобы сказать, они вздохнули и последовали его примеру. «Пожалуйста, подождите». Именно в этот момент Цзюэ Синши вдруг закричал. Народ семьи Су остановился в страхе. Цзюэ Синши улыбнулся и подошел. «Хотя младший брат Гуаньхай не выиграл у меня, твои силы не так слабы. Кроме того, Гуаньхай очень щедрый и смиренный. Ты мне нравишься. Пожалуйста, оставайтесь в этой гостинице. Я организую для вас несколько комнат». Когда ученики семьи Су услышали это, многие из них были удивлены. Сугуаньхай был шокирован, как хорошо все обернулось, и быстро добавил: «Спасибо, старший брат Цзюэ Син, но я думаю, что все в порядке. Мы сможем отыскать другие гостиницы вокруг этого места». «Другие? Ха-ха, это ты размечтался. Все гостиницы города были зарезервированы другими патриархами и сектами. Каждая гостиница оккупирована сектой. Вы прибыли слишком поздно. Если вы хотите уйти, я думаю, что в поисках вам придется трудно». «Да?» — Сукан спросил в шоке. Сугуаньхай замолк и повернулся, чтобы посмотреть на толпу вокруг него, и увидел, что других духовных культиваторов, которые были высокого статуса. Он задумался на некоторое время и кивнул, прежде чем поблагодарить Цзюэ Синши еще раз. «Если это так, то мы охотно останемся. От имени моего клана я благодарю старшего брата Цзюэ Ши и ваш народ». «Ха-ха, раз ты говоришь так, то я брат тебе. Идем, идем, пойдем, выпьем». Цзюэ Синши счастливо засмеялся, схватил запястье Сугуаньхая и потянул его к гостинице. Обе стороны не держали обид друг на друга и встретили счастливый конец. Люди, которые смотрели шоу, были разочарованы. «Старшая сестра, это хорошая идея». Несколько учеников павильона были недовольны, увидев, что мастер Цзюэ Синши берет на себя инициативу, предложив другой стороне остаться в той же гостинице. «Какая разница?» В то время как старший брат вспыльчив, Он всегда помнит о мелочах. Су Гуаньхай действительно умен. Он отступил, чтобы получить преимущество, и так глупо, что Цзюэ Синши фактически проглотил его приманку. Ту Фэнхо покачала головой и сказала раздраженно: «Народ семьи Су вошел в гостиницу, один за другим. Су Юн остался стоять позади. Он опустил голову и думал о бое между Цзюэ Синши и Су Гуаньхаем. Хотя борьба была короткой, эти двое израсходовали всю свою энергию, и каждый шаг и удар был изысканным. Если он применил бы это к мечам, чтобы убить, как бы прошло убийство? Если бы он был на месте другого человека, как бы он справился бы со своим врагом?» Пока Су Юн был глубоко погружен в мысли, его пальцы начали двигаться подсознательно, пока его мозг рисовал картину. А Ту Фэнхо смотрел на людей семьи Су, на то, как они шли, и с любопытством осмотрела на последнего в очереди, который казался высоким и тощим. Оттенок страха промелькнул в его сердце. Ци этого человека была едва различима, и она не смогла сказать, что за ранг культивирования у него был, но зачем его пальцы двигались. Ту Фэнхо насторожилась. После того, как они попали в гостиницу, владелец, стоя за прилавком, начал улыбаться, поспешно приветствуя народ семьи Су. Цзюэ Синши вытащил Су Гуаньхай выпить, так как Су Гуаньхай мог отказаться. Так совпало, что в семье Су было несколько мужчин, которые могли стойко сопротивляться выпивке, поэтому он позвал их. Только Су Юн спрятался в своей комнате в одиночестве, чтобы культивировать. Он поднял свой меч в воздух и маневрировал им, вращая вокруг. «Где мы?» — раздался голос старейшины меча. «Город Снежного Тан, гостиница семьи Хао», — сказал Су Юн. «Почему мы здесь?» «Для того, чтобы выполнить миссию». «Да», — старейшина меча кивнула и улыбнулся, повернувшись. «Мне удалось получить 3 изначальные жизненные энергии ранее, и я накопил в 2 раза больше духовной силы. Я чувствую себя намного лучше, чем раньше. Поздравляю, старший!» Засмеялся Су Юн и продолжил маневрировать летающими мечами. «Что ты делаешь?» Он чувствовал, что внимание Су Юна было сосредоточено на летающих мечах. Старейшине меча стало любопытно. Су Юн колебался и спросил: «Старший, в искусствах безграничного меча основной упор делается на контроле мечей с помощью ци, вселяя духовную ци в мечи. Затем практика до тех пор, пока не будет достигнут более высокий уровень, не так ли? Несмотря на то, твое объяснение очень краткое, я не могу сказать, что оно неправильное», — сказал старейшина меча. «Тогда, старший, позвольте мне подумать еще раз. Разве первый меч искусства безграничного меча обращал особое внимание на технику меча? Нет. А как насчет второго меча? Не. Таким образом, искусство безграничного меча есть убийство врага, маневрируя мечами? Что ты пытаешься сказать?» — спросил старейшина меча. «Если все так просто, как маневрирование мечами для убийства врага, и нет никаких других методов или навыков, то искусство безграничного меча не является столь мощным, как я думал, не так ли?» — спросил Су Юн, нахмурившись. Потрясенный, старейшина меча рассмеялся. «Ха-ха-ха, парнишка, как ты пришел к такому выводу?» Су Юн был смущен. Посмеявшись от души, старейшина меча перестал и спросил: «Парнишка, позволь мне спросить, если ты можете контролировать сотни тысяч мечей, и ты должен убить мощного культиватора, как бы ты сделал это?» «Я бы просто использовал сотни тысяч мечей, чтобы убить его», — Су Юн сказал, но, как только он сказал это, он почувствовал, что это было бы не так просто. «Культивировать сотни тысяч мечей непросто. Если я смогу достичь этой области, то враги, с которыми я столкнусь, будут экстраординарными. Обычные мечи не смогут даже причинить им боль». «Да», — кивнул старейшина, — «но сотни тысяч мечей больше не будут обычными мечами». Су Юн не понял, что вы имеете в виду. «Ответ на этот вопрос находится прямо в ножнах меча на спине». «В ножнах меча?» Су Юн посмотрел и вдруг увидел свет. Обычное холодное оружие редко имело какую-либо духовную природу, но внутри ножен меча содержался дух меча, сильный и мощный. Если ножны меча контролировали все 18008 божественных мечей внутри, то как страшны были бы методы ножен. Каждый меч имеет бесконечную власть, и если 100 атакующих мечей двигаются вместе, то какие дополнительные навыки или методы тебе будут еще нужны? И именно так ты сможешь выиграть без каких-либо методов. Перед лицом абсолютной мощи, все другие методы кажутся бесполезными и бессильными, — сказал старейшина меча. Су Юн кивнул и замолчал на мгновение. Затем он вздохнул. Но сейчас, я не культивирую 100 000 мечей, и я не могу покорить все мечи в ножнах меча. Я могу контролировать только 2 меча. Если я встречу кого-нибудь сильнее, то как я убью его? Обычный метод меча и маневрирующая техника меча не идут ни в какое сравнение. Мне повезло, что мне удалось получить технику меча, расщепляющего небеса, чтобы увеличить мощность техники маневрирования меча. Но этого недостаточно. Странно. Почему нормальная техника меча не может сравниться с искусствами безграничного меча? Юный негодяй, разве ты не знаешь, что все остальные техники меча и мистические методы совместимы с искусствами безграничного меча? Услышав это, его глаза загорелись. Су Юн поспешно спросил: «Пожалуйста, расскажите подробнее, старший». Глава 108. Кто еще хочет меня поучить? На следующий день Су Юн вышел в одиночку на практику в город Снежного Тан. На тренировочных площадках города Снежного Тан уже было шумно. Так как завтра должно было начаться собрание по случаю рыбалки, многие культиваторы из разных мест собрались в городе Снежного Тан, а также на тренировочной площадке на берегу озера, чтобы увидеть молодых мастеров разных кланов, что соперничали друг с другом. Там было очень мало людей, что культивировали сами по себе. Если бы они и хотели культивировать, они не стали бы культивировать здесь. Су Юн нашел уголок тренировочной площадки, уплатил арендную плату, вошел и поднял меч. На рынке было много доступных техник меча, но было очень мало тех, что были великими. Он потратил 100 000 духовных монет, чтобы купить технику меча «Опавшие листья» и начал изучать стиль. Су Юн, твой фундамент в технике меча является прочным. Намерения твоего меча плотные и имеют обилие глубокой духовной ци. Кроме того, у тебя есть вечный камень в помощь, так что ты одарен в осмыслении. Ты сможешь развивать технику меча быстрее всех и, как только ты узнаешь эту технику меча, я научу тебя управлять мечом с помощью другого меча. Управлять мечом с помощью другого меча? Су Юн был в смятении, но он не стал больше ни о чем спрашивать и сосредоточился на культивировании. Он спросил старейшину меча, почему он не преподал ему некоторые техники секты безграничного меча, но старейшина только раздраженно покачал головой и утверждал, что его культивирование было недостаточно высоким, поэтому он не был квалифицирован для этого. Су Юн был беспомощен, и он мог культивировать только технику меча, которая была доступна на рынке. Только внутренняя секта семьи Су будет иметь возможность получить хорошие техники меча. Изначально Су Юн был не знаком с тем, как обращаться со своим мечом. Но, после долгих часов культивации, он довольно естественно обращался с ним. Со многими навыками можно выжить в обществе. Многие думали, что будет сложно, если они узнают слишком много, но, в Дао меча, это высказывание неверно. Только со многими техниками меча можно достигнуть вершины. Там никогда не будет недостатков, потому что техники меча никогда не оставят меч. В техниках меча есть отличия. Большинство из них сосредоточены на технике, чтобы атаковать и убивать, которые можно легко менять. Когда техника меча усвоена наполовину, она может измениться немедленно. Гении могут даже изменить свои навыки, когда они усваивают технику меча и вытащить еще один трюк. Эта техника меча, которая используется, чтобы усвоить ци, также может быть сделана таким образом. Силу меча нельзя сравниться только с мечом самим по себе. Так будет намного проще, чем с телом любого культиватора, так как ци в мече не будет в конфликте, и если у вас есть достаточно времени, вы можете просто купить все техники меча на рынке для практики. Из всех этих простых, но многочисленных техник меча, ты можешь найти и создать совершенно новую и редкую технику меча. Это позволило бы также увеличить твои силы. Неужели? Прошептал Су Юн. Все техники меча секты безграничного меча выше по уровню. Даже самая низкая техника меча классифицируется на верхних уровнях. Если ты сможешь освоить все эти техники меча, то я буду наставлять тебя в вопросах множества техник безграничного меча. Хорошо. Глаза Су Юн загорелись, и жгучее желание зародилось в его сердце. С этой мотивацией он начал культивировать свой меч с особым вниманием. Ху-ху-ху. Ветер меча веял, так что появился холодный свет. Прошел только один день напряженной работы, но он уже пожинал некоторые выгоды от техники опавших листьев. Су Юн определенно имел удивительный дар в культивировании. На небесном военном континенте было не так много равных ему людей. Когда техника меча была изучена, нужно было использовать ци, чтобы контролировать меч и достичь результата в управлении мечами. Су Юн был глубоко погружен в свои мысли весь путь, и пытался выяснить, как использовать руководство безграничного меча вместе с обычными мечами. Бессознательно, он шел к гостинице семьи Хао. Он только что вернулся в гостиницу, как послышались грохот и вопли. «Кто ты из семьи Су? Как ты смеешь пить с нами, с теми, кто из павильона безжалостного сердца? Если бы не наш старший Син Ши не сжалился бы над вами и не позволил бы вам остаться в нашей гостинице, вы спали бы на улицах. Бред сивой кобылы. Очевидно, наш капитан Гуань Хай поддавался. Если не это, то ваш старший Син Ши проиграл бы. Он знает, что его методы не так хороши, и был смущен, так что впустил семью Су. Ублюдок, его методы не так хороши. Если у вас есть яйца, то вы можете побороться с нам. Твою мать, вы думаете, я боюсь вас всех?» Крики не прекращались, внутри царил хаос. Су Юн был в шоке. Он вошел, чтобы увидеть, что ученики семьи Су и павильона безжалостного сердца были разделены на две стороны. Каждый из них кипел в гневе, ситуация накалялась. «Что случилось?» Су Юн спросил ученика внешней секты. «А, это молодой мастер Су Юн». Ученик вернулся к реальности и поспешно сказал. «Молодой мастер Су Юй Кун Ел здесь и подслушал разговор между учениками павильона безжалостного сердца. Они измывались над тем, как молодой мастер Су Юй Кун не знал своего места и бросил вызов Син Ши. В порыве гнева, молодой мастер Су Юй Кун подошел к ним, чтобы уладить этот спор, и в конечном итоге его избили. Таким образом, мы все начали бороться. Тогда, где капитан Гуань Хай и Цзюэ Син Ши? Эти двое слишком много выпили вчера. Они еще не вставали. Да уж, Су Юн затих. Слуги и владелец гостиницы скрылись в испуге. Кто осмелился бы впутаться во все это? Даже лорд города не стал бы, в конце концов, вмешиваться. Люди секты кланов были не теми людьми, с которыми он хотел бы возиться. Он вздохнул и махнул рукой. «Призываю всех разойтись». Человек услышал это, и его выражение изменилось. Этот молодой мастер Су Юй Кун согласится. Ранее он уже был недоволен людьми павильон безжалостного сердца. «Боюсь, что этот бой должен таки состояться». Су Юн покачал головой. «Несмотря на то, что вы правы, наши силы действительно не равны. Вчера, когда капитан Гуань Хай заставил нас уйти, уже тогда все было ясно. Мы столкнулись с нефритовыми волками на пути сюда, и многие получили ранения. Наша сила уменьшилась. Если мы продолжим борьбу с павильоном безжалостного сердца, мы никогда не сможем получить преимущество. Так что прошу всех разойтись с миром. Су Юн, ты человек, который так сильно боится смерти. Как ты можешь называть себя членом семьи Су?» Зазвучал сердитый голос. Су Юн посмотрел и увидел, что человеком, который говорил, был Су Юй Кун. Когда он услышал слова Су Юна, он закипел от гнева и не заботился о том, что за ситуация разворачивалась перед ним. Он сразу закричал. «Да, Су Юн, молодой мастер Хуан Мин пожертвовал собой, чтобы спасти тебя, и так ты хочешь отблагодарить его? Как вы будешь смотреть ему в глаза в подземном мире? Как я встречусь с ним?» Су Хуан Мин был отправлен в подземный мир мной. Су Юн подумал, но ничего не сказал. Он посмотрел на эту группу людей и намеревался уйти. Эта группа людей была смешной, и он не был готов принимать в этом участие. Ему было бы лучше как можно меньше вовлекаться в дела, подобные этим, было бы лучше, если бы он использовал это время, чтобы культивировать. Хмм, все ли люди семьи Су так боятся смерти? Полагаю, что так, лучше избегать каких-либо ненужных неприятностей. Я вижу, что вы все узнали, что значит быть трусом. Я приказываю вам отступить назад в свои комнаты и не впутывать меня в неприятности. Я все еще хочу выпить. Лидер павильона безжалостного сердца, Ли Сюн Чжан, хмыкнул и рассмеялся. Зрители начали смеяться вместе. Трус, Су Юн остановился, повернулся и посмотрел на него. На что ты смотришь? Вали. Если не свалишь, то я изобью тебя так сильно, что твоя мать не сможет признать тебя. Увидев, что Су Юн глядит на него, Ли Сюн громко заявил. Су Юн умерил дыхание и задумался. Несмотря на то, что он сумел овладеть техникой меча, он не имел никакого боевого опыта. Он мог бы использовать их, чтобы поэкспериментировать. С этой мыслью Су Юн пошел к человеку. Глаза членов семьи Су были широко открыты. Замешательство было написано на лицах учеников семьи Су, и ученики павильона также были сбиты с толку. Хаэм, Ту Фэнхо, что сидела в стороне, пила и наслаждалась шоу, повернула голову и посмотрела на Су Юн с интересом. Су Юн подошел к Ли Сюну и посмотрел на него мирными глазами, не делая движений. «Парниша, хочешь сделать ход?» Ли Сюн изучал Су Юна и увидел жетон, что висел на талии Су Юна. Она указывала, что он был из внешней секты семьи Су, и его глаза показали насмешку, и он засмеялся зловеще. Су Юн кивнул. В следующую секунду он напал, его руки были пустыми, и он нанес удар своей техникой меча, направленный прямо на Ли Сюна. Сильная и свирепая глубоко духовная ци превратилась в чистую божественную духовную ци и быстро яростно ударила его, как будто горы обрушились, а река поменяла свое течение. Тысячи нитей энергии вырвались, не было никаких шансов на реакцию, у Ли Сюна тоже. Бом! Резонировал опустошающий звук, народ только почувствовал, что воздух вокруг них затрясся. Прежде чем отреагировать, они смогли увидеть, что Ли Сюн был поражен и упал на землю. Он оказался между трещинами на полу гостиницы, окружающие участки слегка дрожали. Люди в гостинице были удивлены. Гостиница была заполнена мертвой тишине. «Ваша реакция слишком медленная. Я думал, что ваша реакция будет быстрее». Су Юн смотрел на Ли Сюна, который был без сознания и был смешан с грязью. Слегка покачав головой, он посмотрел на остальных. «Кто еще хочет обозвать меня?» Все просто смотрело на него в изумлении. Народ семьи Су был ошеломлен. Многие из них открыли рты. Никто не ожидал, что Су Юн ударит так внезапно и жестоко. «Не будь высокомерным, ублюдок!» Еще один человек из павильона безжалостного сердца выбежал вперед. Чан Хэй был одет в броню и держал скрытый широкий кинжал. Когда он выпрыгнул, он вытащил кинжал. Казалось, что он хотел вступить в бой с Су Юнем. Все были возбуждены. Ци дикого клинка окутала кинжал. С пугающей силой, он хотел пронзить плечо Су Юна. Су Юн продолжал трясти его запястье и, хотя руки его были пусты, казалось, что он держал меч. Чрезвычайно быстро и под странным углом, он стукнул запястье Чжан Хэя. Удар. Запястье Чжан Хэя почувствовало боль. Ци, которая была поражена противником, развеялась. Его энергия истощилась, и кинжал выпал из его руки. Су Юн ударил его в живот. Удар. Чан Хэй отлетел ко входу в гостиницу. Он летел и перекатывался по улице, прежде чем остановился. Все ахнули. Ли Сюн едва дотягивал до этапа промежуточного духовного ученика, поэтому он не считался экспертом. Но Чан Хэй на втором ранге этапа промежуточного духовного ученика. Если такой человек, как он, не мог справиться с одним ударом от Су Юна, то какой уровень культивирования у Су Юна? Пробормотал Су Юй Кун. Народ павильона безжалостного сердца был шокирован еще больше. Пары глаз, казалось, готовы были выпасть из глазниц. Откуда? Откуда этот негодяй пришел? Разве в семье Су есть такой человек? Судя по жетону вокруг его талии, он является учеником только внешней секты семьи Су. Действительно ли члены внешней секты семьи Су настолько сильны? Народ павильона спрашивал друг друга. Их рты двигались, но их глаза все еще были установлены на человека. Кланг. В это время раздался звук перемещаемых стульев. В этой мертвой безмолвной гостинице он прямо-таки звенел в ушах. Су Юн посмотрел, чтобы увидеть, как Ту Фэн Хо, которая пила до того, встала. Атмосфера изменилась. Она вытерла губы тыльной стороной руки и повернулся, глядя на Су Юна острым взглядом. Поднималось сильное боевое намерение. Ту Фэн Хо была одним из самых престижных учеников павильона безжалостного сердца. Несмотря на то, что она девушка, она действовала резко, быстро, без раздумий. Ее культивирование было сильным, ее сила могучая, и все признавали это. Конечно, самое главное, что она была дочерью старейшины павильона безжалостного сердца. Из-за этого, когда ученика внутренней секты Цзюэ Синши не было рядом, она была лидером этой группы учеников. Взгляд Ту Фэн Хо был суров и обжигал, когда она смотрела на Су Юна. С внезапным движением своего тела, она бросилась вперед, как тигрица, что мчалась к ее еде. Ее аура была необычной и удивила всех. Ци дикого клинка внезапно взорвалась между людьми семьи Су и людьми павильона, разбрасывая учеников по сторонам. Какая аура? Глаза Су Юн горели огнем. Технику опавших листьев, которую он практиковал сегодня, не стоит применять на практике против этого человека. Техника опавших листьев была изучена, но знать технику меча было недостаточно. Он должен знать, как использовать ее в полной мере и закалить ее, прежде чем на самом деле овладеть ею. Ту Фэн Хо нападала кулаком. Хотя он выглядел маленьким и тощим, он был достаточно мощным, чтобы рассечь воздух и свистеть, как свирепый тигр. Но Су Юн не боялся. Он поднял кулак и направил ее кулак в атаку. Никто не сдерживал сил. В этом не было никаких сомнений. Сила Ци была выпущена полностью. А глаза Ту Фэн Хо слегка расширились. Глядя на кулак, что шел прямо на нее, ее сердце начало дрожать. Удар. Два кулака столкнулись. Мощная Ту Фэн Хо задрожала, отступая поспешно. Ей понадобилось около 7 шагов, чтобы остановиться. Она открыла глаза и посмотрела на Су Юна, а также на Ци, что обволакивала его кулак, и спросил в шоке: «Что у тебя за духовная Ци?» Глава 109. Практика меча. Духовная Ци быстрого ветра. Су Юн сказал вкратчиво. Он не сказал, что это была чистая божественный дух Ци. Представители семьи Су были здесь. Если бы он выставил на показ редкую чистую божественную духовную Ци, он только навлек бы неприятности. Духовная Ци быстрого ветра. Длинные и тонкие брови Ту Фэн Хо нахмурились. Для ученика внешней секты иметь возможность развивать духовную Ци быстрого ветра таких высоких уровней непросто. Но не зазнавайся. Наш павильон безжалостного сердца тебе не по зубам. Тогда позвольте мне увидеть, что у вас есть. Су Юн протянул руки и вытащил меч 1000 глубин из ножен меча на спине. Вместе с тем, он поманил ее пальцем. Это был очевидный шаг, чтобы позволить ей достать свое оружие. Без каких-либо колебаний, Ту Фэн Хо вытерла левый палец правой рукой. Появился тонкий, изогнутый клинок. Кончик лезвия переливался, девушка замахала руками. Ци дикого клинка покрыла изогнутый клинок мерцающим золотым светом. Он был ослепительным. Она рассекла воздух, и 3 ци клинка пролетели вперед, нападая на Су Юна. Су Юн не использовал чистую божественную духовную Ци, чтобы парировать атаки. Он использовал ее лишь, чтобы передвигаться. Его тело качнулось в сторону и бросило клинок окутанный духовной Ци в сторону Ту Фэн Хо. Оно так близко подошло к Ту Фэн Хо, что чуть не убил ее. От этого шага учеников, которые смотрели, бросило в холодный пот. После удара Ци клинка, разрушение и резкость Ци дикого клинка легко бы покалечило бы их. Движения Су Юна были настолько беспощадными. Когда он бросился к ней ближе, Су Юн поднял свой длинный меч и замахнулся. Кончик меча был, как опавшие листья. Он был легким и тяжелым в одно и то же время. Иногда он разворачивался и пронзал, как перо, или танцевал на ветру. И ветер, что он испускал, был также известен как духовная Ци быстрого ветра. Один стиль, один шаблон. После освобождения, она была хаотична и исчезла без следа. Техника опавших листьев, крикнул народ павильона безжалостного сердца. Не эта ли техника опавших листьев была на аукционе за 10 тысяч духовных монет? Этот ублюдок на самом деле использовал такой обычный и широко используемый метод, чтобы бросить вызов нашей старшей. Как грубо. Он, очевидно, глядит на старших свысока. Ученики павильона сердились. Хотя метод Су Юна ошеломил их, они были готовы противостоять Су Юну, который был настолько высокомерен и так безумен в его методах. Каждый из них кипел от гнева. Было очевидно, что он презирал их. Не говоря уже о людях павильона безжалостного сердца, сердца людей семьи Су переполняли эмоции, их было трудно описать. Особенно Су Юйкун. Ранее он хотел неприятностей для Су Юна, чтобы он мог подавить свой гнев. Теперь, когда он думал об этом, он думал, что первоначальное намерение было настолько глупым, настолько наивным. Он действительно по делу победил Су Куана. Боюсь, что, если этого не произошло бы, как долго Су Юн продержался бы во внутренней секте. Раздавался шепот людей в стороне. Су Юйкун проглотил слюну молча и не осмеливался заговорить. Используя такие методы, он определенно был квалифицирован, чтобы войти во внутреннюю секту, и он будет тем не на последних ролях. Этот ублюдок всегда прятал свою истинную сущность. Сердце Су Юйкуна сотрясалось. Внезапно, он подумал о возможности. Молодой мастер Хуан Мин хотел убить его, так почему бы ему спасать его? Мог ли он быть как-то причастен к смерти молодого мастера Хуан Мина? Но молодой мастер Хуан Мин был силен, и его не так легко убить. Может быть, когда эти двое столкнулись со стаей волков, он убил молодого мастера Хуан Мина. Су Юйкун думал, что это вполне возможно, но у него не было никаких доказательств. Если он расскажет об этом, то большинство не поверит. Он просто оскорбил бы Су Юна. Он мог держать эту мысль только в своем сердце. Су Юн и Ту Фэн Хо боролись 10 раундов. Стулья вокруг них были разломаны и раздавлены духовной Ци, которая была выпущена обоими. Хозяин, который скрывался за прилавком, был с разбитым сердцем из этого. Что привлекло внимание других, так это то, что атаки Су Юна были острыми и свирепыми, но он проявлял милосердие каждый раз и не был напористым. Каждый раз, когда кончик меча почти пронзал Ту Фэн Хо, его скорость быстро уменьшалась, и это давало Ту Фэн Хо шанс увернуться или скрыться. Так вот, эти двое и боролись до сих пор. Су семья оставалась в стороне и наблюдала жадно, в то время как народ павильона был взволнован и смотрел за боем нервно. Су Юн теснил Ту Фэн Хо. Там, где изогнутый клинок мог атаковать, он был блокирован острым мечом. Мало того, что Су Юн использовал техники меча с самого начала, он еще использовал любые мистические методы, использующие духовную ци. Лицо Ту Фэн Хо наполнилось гневом. Ее глаза застыли, пока она смотрела на сверкающие атаки меча некоторое время, прежде чем внезапно активировала ее ци дикого клинка и обрушила ее на пол. Духовная ци взорвалась как бомба, которая разнесла пол на куски. Ци дикого клинка выстрелила во всех четырех направлениях, как пара огромных рук, что расталкивали всех. Су Юн также был вынужден отступить. Его выражение лица изменилось. Он сделал глубокий вдох. Техника опавших листьев включала в общей сложности 10 стилей. На этот раз он собирался отобразить девятый стиль, бриз, сметающий листья. Достаточно. До того, как Су Юн кинулся в атаку, Ту Фэн Хо вдруг взревела в гневе. Он был поражен и смотрел на нее в замешательстве, остановив свою технику. Ту Фэн Хо бросила изогнутый клинок на пол в гневе и закричал: «С меня достаточно, ты сукин сын, ты никогда не хотел сражаться честно, ты просто использовал меня, чтобы практиковать свою технику, вот дерьмо». Она узнала. Су Юн был в шоке, зрители были ошеломлены. Услышав, что сказала Ту Фэн Хо, они подумали об этом и решили, что это была правда. Очевидно, что у Су Юна было много шансов победить Ту Фэн Хо, но он не нападал. Многие даже думали, что Су Юн мог заметить большие груди Ту Фэн Хо и повелся на ее внешность, поэтому он просто хотел защитить ее чувства, как представительницы прекрасного пола. Су Юн не сказал ни слова, он глядел на нее и держал свой меч. «Ты превзошел меня, мои техники не так хороши, как твоя, я признаю свое поражение, но не будь слишком высокомерным. Хотя ты выиграл, ты никогда не сравнишься со старшим Цзюиши». Ту Фэн Хо была все еще зла. Су Юна все это не волновало, он повернулся, чтобы уйти. Он намеревался использовать этих людей для практики его техник. Теперь, когда цель была достигнута, не было необходимости оставаться. Су Юн пошел наверх без единого слова, что еще больше возмутило павильон безжалостного сердца. Ученики семьи Су, с другой стороны, были рады и расслаблены. Этого метода Су Юна было достаточно, чтобы получить обратно свою гордость. Все насмешки и презрения в глазах павильона безжалостного сердца считались отомщенными. Ученики внешней секты смотрели на Су Юна с величайшим восхищением. Расстояние, которое было между ними, исчезло. Этот негодяй, когда это Су Юн стал настолько сильным, что может победить ученика внутренней секты павильона безжалостного сердца. Так удивительно. Есть чем похвастать. Я собираюсь побороться с ним в будущем. Ученики вели обсуждение. У людей внутренней секты были тусклые лица. Никто не думал, что ученик внешней секты заберет все внимание на себя. Атмосфера была немного неловкой. Любые движения в пределах двора привлекали внимание. Никто не произнес ни слова. «Эй, я говорю, кто этот парень? Ты просто взял и ушел вот так запросто. Разве ты совсем не уважаешь людей павильона безжалостного сердца?» Когда Су Юн готовился подняться наверх, обратно в свою комнату, пьяный голос нарушил это неловкое молчание. Су Юн посмотрел, чтобы увидеть, что дверь наверху внезапно открылась. Дородный парень вывалился оттуда. Лицо дородного парня раскраснелось, его веки отяжелели. Он держался за ручку и рыгнул, указывая на Су Юна и кричал. Су Юн осмотрел его и сказал: «Вы не в своем лучшем состоянии, я не хочу драться с вами». «Не в моем лучшем состоянии?» Глаза Цзюэ Синши вдруг широко распахнулись. Он казался львом, который только что проснулся без каких-либо признаков алкогольного опьянения. «Ты презираешь меня?» — глухо спросил Цзюэ Синши. «Разве это не я должен спрашивать вас?» — спросил Су Юн. «Если вы не презираете меня, то вы должны бросить мне вызов, когда вы в вашем лучшем состоянии». После того, как Цзюэ Синши услышал это, он пришел в бешенство. Он толкнул обе руки на ручку, которую держал, и она сразу же разлетелась на куски. Он полетел со второго этажа и направил его железные кулаки прямо на Су Юна. «Ученики семьи Су такие гордецы. Сегодня я научу тебя, как быть скромным. Кулак Цзюэ Синши ревел, казалось, он весит 1000 килограммов. Свистящая ци дикого клинка была, что режущее лезвие у лица Су Юна. Одежда Су Юн поднялась в воздух. Ему было трудно устоять. Эта аура, она была, по крайней мере, в 2 раза сильнее, чем Ту Фэнхо. Су Юн застонал и поднял меч 1000 глубин, сжав кулак, чтобы блокировать удар. 2 кулака встретились, что привело к взрыву. Круг ряби яростно разнесся. Стены гостиницы треснули, и люди обоих сторон были в полном беспорядке. Все они оказались в трудном положении. Владелец гостиницы увидел ситуацию, и его сердце больше не кровоточило. Ему казалось, что его ударяли ножом каждый раз, как разваливался очередной стул или стол. Один удар, и оба отступили. Цзюэ Синши почувствовал, как его оружие дрожит, и его кулак ныл от боли. Для того, чтобы вызвать такое ощущение, его мощь должна быть, по крайней мере, 7-го ранга духовной промежуточной области. Этот негодяй, очевидно, является учеником внешней секты, но у него есть такие силы, он совсем не прост. Глаза Цзюэ Синши забегали, и его воля к борьбе возросла. Он хотел отдать все силы в борьбе с Суюнем. «Остановите это!» Именно в этот момент раздался голос. Цзюэ Синши посмотрел, чтобы увидеть, как дверь 2-го этажа открылась с лязгом. Из-за двери вылетела зеленая тень и приземлилась между соперниками. Теневое движение было свободным и непринужденным. Движения были как поток воды. Этого было достаточно, чтобы вызвать поклонение. Все внимательно смотрели за происходящим. Это на самом деле был Су Гуаньхай, капитан. Капитан Су Гуаньхай проснулся. Великий капитан Гуаньхай здесь. Семья Су повеселела. Брови Цзюэ Синши были сдвинуты плотно. Лицо его было несчастным. Цзюэ Синши был еще пьян, и он сказал: «Братан Гуаньхай, почему ты вовлечен в это? Дуй спать, позвольте мне сразиться с этим негодяем из семьи Су». «Сразиться?» Су Гуаньхай покачал головой. «Старший Цзюэши, завтра собрание, посвященное рыбалке, почему бы вам не сохранить эту энергию на завтра? Кроме того, такими темпами, вы скоро рушите всю эту гостиницу. Если эта гостиница развалится, то ваша секта и моя будет спать на улицах. Если эта новость разлетится, я предполагаю, что это повлияет на нашу репутацию, я прав». Цзюэ Синши услышал и задумался. Но сразу после того, лицо его исказилось, и он сердито сказал: «Не пойдет, этот негодяй слишком высокомерен. Ему хватило наглости обидеть так много моих юниоров. Если я не накажу его сегодня, я не смогу проглотить этот гнев. Мошенник, ты должен выйти и продолжить борьбу». Не говоря ни слова, глаза Су Юна наполнились желанием бороться. Если он действительно боролся бы с ним, разве стоит ему бояться Цзюэ Синши? Но Су Гуаньхай, который не хотел, чтобы эти двое убили друг друга, непрерывно качал головой и сказал: «Старший Синши, почему бы вам не передать это дело мне? Су Гуаньхай будет кланяться каждому отдельному человеку вашей секты». После этого он схватился за руку почтительно. Цзюэ Синши не мог отмахнуться от Су Гуаньхая. Он смотрел на Су Юна в течение довольно долгого времени, прежде чем застонал и ушел без единого слова. «Спасибо, старший Синши», — поспешно сказал Су Гуаньхай. Су Юн не мог больше возиться с этими людьми. Он подошел к Су Гуаньхаю, чтобы поприветствовать его, и пошел наверх. Обе стороны закончили свой конфликт, когда Су Гуаньхай появился. Хотя это было резко, обе стороны думали, что это была лучшая идея. Кулака Синши было достаточно, чтобы Су Юн понял, что его возможности были не намного ниже Цзюэ Синши. Если они действительно поборолись, было бы не предсказать, как и кто выиграет или проиграет. В любом случае, это было невыгодно для завтрашнего собрания по случаю рыбалки. Су Гуаньхай посмотрел в сторону комнаты, куда ушел Су Юн. Между бровями у него появилось подозрение, но он ничего не спросил и просто ушел. Чего Су Гуаньхай испугался? Если Су Юн хотел побороться с Цзюэ Синши, он должен был позволить им. Су Юй Кун сплюнул и выругался низким голосом. «Я никогда не думал, что Су Юн имеет такую силу. Я боюсь, что даже ученики внутренней секты ему не ровня». Да, глава 110. Двое парней в одной комнате. Су Юн не боялся павильона безжалостного сердца. Чтобы быть точным, сила павильона безжалостного сердца не шла ни в какое сравнение с сектой бессмертного меча, и они были просто кучкой учеников внутренней секты. Чего там было бояться? После столкновения с павильоном безжалостного сердца, он пошел прямо в свою комнату, чтобы культивировать. После обеда он вышел из своей комнаты и в быстром темпе отправился на рынок города, чтобы купить несколько ингредиентов, необходимых для будущих свершений. Он всегда делал все в одиночку, и никогда не пытался заводить беседы с учениками семьи Су умышленно. Их любопытство к нему начало расти. Присоединение к собранию по случаю рыбалки было просто уловкой. Так много людей пришли просто, чтобы бросить вызов монстру восьмого ранга области духовной души. Несмотря на то, восьмого ранга области духовной души было достаточно, чтобы смести десятки экспертов из различных сект, с таким количеством возвышающихся фигур, это было небольшим преувеличением. Но если он примет участие в этой миссии на сей раз, он мог бы помочь спасти репутацию своей секты. В этом был целый ряд преимуществ. Поскольку имелись преимущества, почему бы просто не поставить шоу? Во всяком случае, ему было нечего терять. Получить божественные глаза небесной чешуи было нелегким делом. Король небесной чешуи был восьмого ранга области духовной души. Насколько редким был монстр такого высокого уровня, его тело было покрыто сокровищами, и каждая секта может получить часть его тела в качестве компенсации. Зачем, то таким важным, как рыбьи глаза, будут охотиться все, так как трудно было бы их получить. Су Юн обдумывал это и вынашивал план. Хаос. С его нынешним уровнем культивирования, он мог получить сокровища только во время хаоса. Тогда, как он создаст хаос? Если нужно было бы просто создать хаос, в лучшем случае ему нужно было вовлечь несколько промежуточных учеников более низкого уровня. Если бы он встретился с промежуточными учениками пятого ранга и выше духа, то он не смог бы привлечь их. Он не был уверен, что появится всемогущий духовный ученик души. Если такое существо появилось бы, чтобы получить божественные глаза небесной чешуи, то шансы на то, что он сможет их перехватить, будут очень низкими. С этими мыслями Су Юн начал ходить взад и вперед по рынку. После того, как он прошелся вокруг, он купил несколько предметов, что он мог бы использовать, и вернулся в гостиницу. Хотя было уже ночное время, ученики павильона безжалостного сердца все еще сидели в зале, пили и сплетничали. Семьи Су нигде не было видно, как если бы они не хотели делить комнату с ними, и поэтому все они вернулись в свои комнаты. Су Юн прошел по залу, и все люди павильона безжалостного сердца прекратили свои обсуждения и движения. Они смотрели на него с тревогой, и никто не смел говорить громко, как если бы они боялись этого темпераментного существа, желающего напасть снова. Су Юн почувствовал, что это было забавно, но он ничего не сказал и пошел прямо в свою комнату. После того, как он вернулся в свою комнату, болтовня в зале начала медленно восстанавливаться. В комнате Су Юн вынул ингредиенты, что он купил, один за другим, и положил их на своей кровати. В то же время, он вынул карту монастыря Тайцин. В верхнем правом углу была отмечена область. Это было озеро Тайцин. Дорога от города Снежного Тан до озера Тайцин заняла бы всего час. Между ними была огромная гора, и кроме того, поле. В середине поля было озеро Тайцин. Су Юн изучал карту около получаса, и думал об этом очень долго, прежде чем он убрал карту. Затем он начал готовить все ингредиенты, что он купил. Там было много различных типов ингредиентов, но все они были обычными и неизысканными. Кроме двух элементов, которые являлись демоническими по своей природе, и были весьма проблематичными. Одним из них был череп девятого злобного зубастого зверя. Девятый злобный зубастый зверь считался одним из низших демонов демонического континента. У него было культивирование четвертого ранга этапа продвинутого духовного ученика. Он обитал во многих местах, но его редко видели на небесном военном континенте. Его было не так легко найти. Этот череп девятого злобного зубастого зверя пришел с черного рынка и имел цену в 23 сотни духовных монет. Другим предметом была дьявольская обезьяна каньона. Она была бесценной, и он потратил 19 тысяч духовных монет. Духовные монеты, что он получил от Суха Юя ранее, были потрачены. Но если бы он мог получить божественные глаза небесной чешуи завтра, то все эти покупки окупились бы. Два демонических элемента имели такую плотную демоническую ци, что Су Юн мог рассчитывать только на руководство безграничного меча, чтобы покрыть их. Хотя старейшина меча не желал, но ци почти проникла в руководство меча, и Су Юну казалось, было плевать на то, что он поместил его в сложную ситуацию. Затем он установил остальные ингредиенты. Он взглянул на небо снаружи. Было уже темно. Даже если город не мог бурлить ночью из-за сект, остановившись на отдых, но далеко отсюда все было чернее ночи. Сделав глубокий вдох, он начал. Прошел еще час, были подготовлены все ингредиенты. Те, которые должны были быть объединены, были объединены, в то время как те, которые требовали дополнительной работы, были обработаны. Были созданы в общей сложности 7 черных шаров. Я буду полагаться на вас, когда придет время. Су Юн погладил шары, рассматривая их. Затем он прошептал что-то и бросил их прямо в свое накопительное кольцо. Когда все было сделано, он лег на кровать с закрытыми глазами. Он не знал, сколько времени прошло. Тук, тук, его дверь звенела от серии легких стуков. Су Юн открыл глаза и посмотрел на дверь. Он был в смятении. Кто мог прийти ко мне? Он долго думал, прежде чем встал и подошел, чтобы открыть дверь. Хуэла. Он увидел человека, одетого в зеленые одежды, что стоял, глядя на Су Юна с вежливым выражением и слегка кивнул. «Могу ли я отдохнуть здесь? Я сам еще не отдыхал». Су Юн не пригласил Су Гуаньхая, который пришел вдруг в его комнату. Вместо этого, с любопытством спросил он, что привело капитана сюда так поздно. «Я хотел бы поговорить с тобой». Лицо Су Гуаньхая явило тупую улыбку. «Ты не возражаешь?» Су Юн опустил голову и подумал. После чего, он показал своим телом и жестом Су Гуаньхаю войти. Оказавшись в его комнате, он огляделся и принюхался. Затем он спросил, что это за вонь? Это запах моих ног, что я мыл. Су Юн небрежно сказал и подошел к столу, чтобы налить ему чашку чая. Су Гуаньхай поспешно закрыл нос. Су Юн принес чай. «Спасибо». Су Гуаньхай кивнул и сделал глоток. Су Юн не пил чай. Он подошел к кровати и лег сразу. Закинув руки за голову, он сказал, «Капитан Гуаньхай, если у вас есть что сказать, пожалуйста, переходите к делу. Я хочу отдохнуть сегодня вечером». Су Гуаньхай замолк. Лишь около 40 или 50 вдохов было сделано, прежде чем он открыл рот. «Я здесь сегодня, так как я хотел бы спросить молодого мастера Су Юна о проблемах своего таланта». «Таланта?» Су Юн был в шоке, но рассмеялся. «Ха-ха-ха, капитан Гуаньхай, вы что-то перепутали. Вы спрашиваете легендарный мусор о проблемах с талантом? Ха-ха, вы слишком вежливы. Когда ты восстановил свой талант?» Вдруг спросил Су Гуаньхай, не дожидаясь, пока Су Юн закончит смеяться. Сердце Су Юн оборвалось, и он перестал улыбаться. Его глаза мерцали, он спросил тихим голосом. «Это действительно важно? Мне просто любопытно», — сказал Су Гуаньхай. 2 года назад Су Юн случайно проговорился, но он был настороже. Казалось, он привлек к себе некоторое внимание. Если все продолжится в этом же духе, то это может повлиять на его будущее. Кажется, ему нужно быть осторожным, так чтобы не оказаться в центре внимания снова. 2 года назад Су Гуаньхай был в шоке, и он спросил, «Как ты его восстановил? Вы знаете, почему мои таланты становились слабее и слабее?» «Нет, тогда почему вы хотите знать, как я выздоровел?» Су Гуаньхай замолк. Намерение Су Юна было ясным. «Если не скажешь, почему ты здесь, то почему я должен рассказывать?» Он подтянул одеяло, чтобы покрыть лицо, и сказал, «Капитан Гуаньхай, если это все, то, пожалуйста, оставьте меня. Несмотря на то, что мы оба мужчины, 2 мужчины в одной комнате в середине ночи, разве это не повод для слухов? А, этот мир ненормальный. Су Гуаньхай». Су Гуаньхай посмотрел на чашку чая на столе, прежде чем, кусая губы, сказал, «Честно говоря, мой талант также получил ранение». «Да». Су Юн убрал свое одеяло и смотрел на него в замешательстве. 7 лет назад, из-за несчастного случая, мое духовное ядро получило травму. Я был подавленным и вялым. Я пил суп «Горький цветок» непрерывно в течение 80 дней, прежде чем я выздоровел. Тем не менее, мой талант не смог полностью восстановиться. Раньше я был одним из выдающихся учеников семьи Су, но теперь я ничем не отличаюсь от обычного человека. Су Юн кивнул и понял, почему Су Гуаньхай посетил его так поздно ночью. Он был известен как отброс. Он культивировал в течение 7 или 8 лет без каких-либо улучшений, но, в последнее время, его сила стала быстро увеличиваться. Как можно было не привлечь внимание? Теперь я понимаю, но я не могу вам помочь. Вы можете совершить поездку к долине сердечных цветов, чтобы испытать свою удачу. Он не понимал истинную личность Су Гуаньхая, так что он не смел говорить обо всем напрямую. Кроме того, существует разница между ранением таланта и его странной болезнью. Его собственный метод может даже не быть эффективным на другом. Су Гуаньхай горько улыбнулся. Я был в долине сердечных цветов, и так, как я был тяжело ранен, мне нужен был мастер долины. Боюсь, что даже король таблеток не сможет исцелить меня, но почему бы мастер долины захотел бы помочь такому маленькому человеку, как я? Су Юн молчал. Су Гуаньхай смотрел на человека на кровати, не колеблясь, он встал и обхватил свой кулак. Так как молодой мастер Су Юн беспомощен тоже, то Су Гуаньхай прощается. С этими словами он собирался уходить. «Ах да!» – неожиданно заорал Су Юн. «Что? Я хотел бы спросить кое-что». Су Юн подумал и спросил. «Кто вы в семье Су? Почему у меня нет никаких воспоминаний о вас?» Он никогда не слышал о Су Гуаньхае. Су Гуаньхай услышал и был удивлен. Затем он показал нежную улыбку. «Я запасной наследник семьи Су. Я вернулся в семью Су только несколько лет назад. Вполне естественно, что молодой мастер Су Юн не помнит меня». «О!» Су Юн не сказал ни слова снова, но вопросы в его сердце по-прежнему были без ответа. Су Гуаньхай не сказал ни слова, повернулся и ушел. После того, как Су Гуаньхай ушел, у Су Юн не было никакого намерения спать. Он не мог быть обеспокоен думами о Су Гуаньхае. Вместо этого, он сел на кровати с согнутыми коленями и начал культивировать глубокую духовную ци. Когда эта миссия закончится, он заглянет в ножны меча бесконечности. С этой мыслью, Су Юн сосредоточил все свое внимание. 2 часа спустя, шел 2 час ночи. Су Юн встал, надел белую одежду, и взял меч смерти ножны меча. Снял жетон семьи Су, проверил ингредиенты в своем накопительном кольце еще раз и спешно покинул гостиницу. Ученики павильон безжалостного сердца только что протрезвели и, один за другим вернулись в свои комнаты, оставив слуг убирать беспорядок. Руины, что остались от боевых действий на другой день, все еще были там, но семья Су и люди павильона компенсировали убытки гостиницы. Что касается владельца, он по-прежнему готов был служить этой куче гостей. Гость, там темно снаружи. Вы уходите? Спросил слуга. Но Су Юн быстро ушел, оставив вопрос без ответа. После того, как он вышел из гостиницы, Су Юн использовал духовного жеребца, которого он купил вместе с ингредиентами вчера и выехал из города. Так как в город прибывало много сект, городские ворота не запирали. Войти или выйти из города было очень удобно. Он шел по карте. Через час он оказался в поле, у озера Тайцин. Вихри ветра обдувал его, растрепав одежду и волосы. Су Юн посмотрел на просторы озера Тайцин, как будто это было огромное зеркало. Оттенок сияния мелькнул в его глазах. Глава 111. Кто вы? Озеро Тайцин было просто огромным, а противоположный берег находился недалеко от горного хребта. С этой стороны было поле. Несколько камней валялось вокруг озера, а земля вокруг была пустынной. Ночью лунный свет проливался на озеро, отчего ясная и кристально чистая вода становилась ослепительной. Великолепный был вид. На спокойном озере временами возникала рябь, которая, казалось, показывала волнение. Су Юн не осмеливался подойти близко к берегу. У берега озера жило мощное существо, и из-за этого мощного существа атмосфера вокруг озера Тайцин была чрезмерно напряженной. Даже продвинутому духовному ученику было трудно оставаться рядом там. Он чувствовал, как его тело разорвало на части. Он остановился примерно в миле от берега Тайцин и вынул свою карту, чтобы вычислить расстояние, прежде чем двигаться ближе. Собрание, посвященное рыбалке, будет проходить завтра, в полдень. Никто не пришел бы сюда в середине ночи. Он использовал лунный свет и нашел ту область, что искал. Из своего накопительного кольца он достал 7 шаров, что он изготовил ранее. Су Юн узнал многое, и хоть это было сложно, но он был лучшим в 2 областях. Первой была медицинская экспертиза. Второй – магические и мистические приемы. Изучение медицинских техник началось в долине сердечных цветов, и он в основном исцелял людей. Он не вдавался в изучение отравляющих техник в долине сердечных цветов. Изначально он потратил столько усилий, чтобы попасть в долину сердечных цветов в основном только, чтобы использовать сильные и мощные медицинские техники для решения проблемы с его талантом, но безрезультатно. Но после изучения демонических техник, а также в то время, когда он вошел на демонический Дао, Су Юн проглотил свою храбрость, потому что он знал, что, как только он вошел на демонический Дао, он никогда бы не стал человеком, и для него не будет возврата. Таким образом, он жаждал энергии и гнался за ней, как сумасшедший. Но независимо от того, какими бы волшебными, или невероятными мистическими техники его демонического дара не был бы, они никогда не сумели одарить его энергией, пока он не узнал метод. Внезапно он почувствовал облегчение. Если он не решил бы устроить засаду и убить лидера бессмертного дара, и продолжал бы терпеть молча и использовал этот метод, чтобы вылечить свою болезнь, может быть, он не имел бы шанс начать заново. Может быть, примерно через полчаса, черные шары были зарыты в землю, и так был создан простой демонический туманный массив. Отлично, теперь я установил оба и моя подготовка закончена. Су Юн подумал и посмотрел на озеро Тайцин. Король небесной чешуи мог сбежать в воду. Это означало бы, то король будет, в конечном счете, лежать мертвым в озере Тайцин. Таким образом, эта вещь должна быть помещена под озером. Но, прямо сейчас, король был глубоко в озеро. Если он нырнет вниз, то он просто пойдет на самоубийство. К тому же толщина духовной ци в настоящее время не позволила бы ему защититься. Он просто не мог приблизиться. Пока Су Юн обдумывал ситуацию снова и снова, он мог бы только продолжать разочаровываться. Все было готово, но он застрял здесь. Это раздражало его. Он лег на траву лицом к небу, глядя на черное, как смоль неба. Взгляд его было сложно понять. Ву-ух. В этот момент метеорит промелькнул в кромешно-темном небе. Су Юн был поражен. Он встал поспешно, и мысль мелькнула в его голове. «Я мог бы попробовать». Он сделал глубокий вдох и изучил окрестности. Быстро он нашел камень, который был 1 метр в длину и 2 метра в ширину. Он подбежал, прижался к большому камню и толкнул изо всех сил, кача. Большой камень был сдвинут. Су Юн затаил дыхание и посмотрел на озеро, которое было далеко. Он взревел и смиренно, используя всю чистую божественную духовную ци, побежал вперед примерно на 10 шагов, а затем бросил большой камень к озеру. Фух, чистая божественная духовная ци сдвинула большой камень. Большой камень полетел, как будто это был метеор. При приближении к берегу озера, он начал падать на землю. И, наконец, он упал примерно в 10 метрах от озера. Когда Су Юн увидел это, он очень обрадовался. Эта духовная ци будет эффективной только на людях, а не на объектах. Небо действительно помогает мне. Вскоре, он был в состоянии бросить большой камень, по крайней мере, на 1 милю. Если он бросит его с более высокой чистой божественной духовной ци, он определенно может забросить камень в озеро. Он посмотрел налево и направо, чтобы найти камень, который был примерно такого же размера, что и предыдущий. Затем он вытащил из меч 1000 глубин и вырезал отверстие в середине камня. После чего, он вынул череп 9-го злобного зубастого зверя и дьявольскую обезьяну каньона. Конечно, эти 2 объекта были покрыты руководством безграничного меча. Или же демоническая ци просочилась бы и привлекла внимание короля.